последним он обратился с торжественной речью, которую заключил театральным жестом, что неудивительно, если знать, что он писал пьесы для знаменитого в то время актера Гаррика, сказав: «Господа индейцы, вы знаменосцы цивилизации». Может быть, он даже знал географию, долго ли он жил во Франции, ибо как только проявлялись успехи его стратегии, сэр Джон переставал замечать дистанцию и местность. Его превосходство усилилось взятием форта Тикондерога. Он бросил своих омаров в 50-километровую одиссею, которая заняла у них 24 дня мучений по бездорожью и густым лесам. Он хотел дать понять неуловимым американцам, что такое политика выжженной земли. А в результате было прервано снабжение, разорваны коммуникации, стоптано бесчисленное количество подошв за 100 дней марша, а сам он оказался вдруг окруженным в 3 раза превосходящими силами в Саратоге, где и капитулировал 17 октября 1777 года. «Превратности войны сделали меня вашим узником», — сказал он своему пленителю генералу Гейтсу, не брившемуся уже 3 дня. На что Гейтс, перебросив комок жевательного табака из-за левой щеки за правую, галантно ответил: «Я всегда готов засвидетельствовать, что это не было ошибкой вашей милости». Гейтс не ведал, что во время этой грандиозной экспедиции Джон Барджойн провел половину ночей с бутылкой и, как бы сказать, короче, с женой одного из своих офицеров, которая так же, как и он, любила шампанское. Нет, утверждать это категорически мы не беремся. Она, супруга одного из немецких офицеров, как и многие другие, сопровождала своего мужа в этой военной экспедиции. Возможно, генерал и пренебрег ее очарованием, кто знает. Как светский человек, генерал Гейтс, наконец, побрился и выбрал подходящие условия для сдачи. Англичане имели право на воинские почести с условием возвращения at home England, домой в Англию, и обязательством никогда не привозить свой чай в страну бизонов, индейцев и кленового сиропа. Барджойн чтил данное слово, но был в этом одинок. Сент-Джеймский кабинет не нес ответственности за генерала, пьющего шампанское вместо порто. Сняв штаны с англичан, Саратога имела важные последствия. Первым было то, что знаменитый Бенджамин Франклин, изобретатель громоотвода, любезный старик с длинными волосами, уже давно страдающий коклюшем в Париже, где пропагандировал американскую революцию, неистово принялся добиваться финансовой поддержки и военной помощи. И Франклин был приглашен в Министерство иностранных дел в Версаль, где министр Вержен официально информировал его о решении Людовика XVI вмешаться на стороне повстанцев. Вержен долго колебался, несмотря на сильное общественное мнение, но победа под Саратогой показала американскую военную мощь, и можно было верить, что они будут победителями. Прийти на помощь победителям было выгодно, и 6 февраля 1778 года стороны подписали союзный договор. Новость дошла до Велефорж месяц спустя, когда первый посол Франции Конрад Жерар был уже на пути в Америку. И событие это было орошено огромным количеством чудесного древесного спирта, ибо виски и пиво давно уже испарились. Взорвавшийся дом, как его окрестили импровизированные дистилляторы, заставлял падать, как мух, многочисленных героев этой армии босяков, привыкших гнать питье из маиса. В Филадельфии, откуда англичане эвакуировались, Конгресс 4 мая единогласно ратифицировал договор, а 6 мая, после военного парада, большой прием, данный главнокомандующим и леди Вашингтон, позволил наблюдать множество военных и гражданских спотыкавшихся на лестницах или валившихся в бегонии, благо еще, что употреблялся не древесный спирт, а подавалось шампанское и портвейн из запасов генерала Барджойна. Вот такие слухи ползли по лагерю Велли-Форж, но все могло быть и клеветой. Что достоверно, так что в то же самое время Вольтер принимал у себя Бенджамина Франклина и подавалось им старое бургундское. А чуть позже, на приеме во французской академии, он обнял дважды и благословил от имени Бога и свободы внука нового Сократа. И все присутствовавшие разразились рыданиями, скрепляя таким образом слезами любви связь короля с республикой, которая закалилась в мятеже против другого короля, всего лишь англичанина.